«Фалела Кирога хочет тебя видеть», — сказал один из них гортанным голосом. «Он хочет, чтобы ты пришел к нему и выпил с ним кофе с датскими пирожными». Если бы он не сказал о кофе и датских пирожных, я бы, наверное, убежал от них. Я вспомнил тогда, что мой дедушка сказал Фалела Кироге, что я душу продам за кофе и датские пирожные. Я с радостью пошел с ними. Но идти так же быстро, как они, я не мог, поэтому один из них, которого звали Гильермо Фалькон, поднял меня и усадил на свою огромную руку. Он засмеялся сквозь кривые зубы. «Лучше наслаждайся поездкой, малыш», — сказал он. Его дыхание было ужасным. «Тебя когда-нибудь так носили?» «Судя по тому, как ты дергаешься, никогда!» Он нелепо захихикал. К счастью, дом Фалела Кироги был не особенно далеко от школы. В офисе мистер Фалькон посадил меня в кресло. Фалела Кирога сидел там за огромным столом. Он встал, пожал мне руку и сразу же заказал мне кофе и восхитительные пирожные. А потом мы сели вдвоем, как друзья, болтая о птицеферме моего дедушки. Он спросил меня, хочу ли я еще пирожных, и я сказал, что не против. Он засмеялся и сам принес мне из соседней комнаты целый поднос невероятно вкусных пирожных. После того, как я по-настоящему объелся, он вежливо попросил меня подумать над тем, чтобы приходить в его бильярдную в ранние ночные часы, чтобы сыграть парочку дружественных игр с несколькими людьми по его выбору. Он между делом упомянул, что будут замешаны большие суммы денег. Открыто выразив свое доверие моему мастерству, он добавил, что за мое время и усилия будет платить мне процент от выигранных денег. Потом сказал, что знает образ жизни моей семьи. Для них было бы предосудительно, если бы он давал мне деньги, даже если это плата. Так что он пообещал класть эти деньги в банк на специальный счет для меня, или еще практичнее, он может рассчитываться за любые мои покупки в магазинах города или еду, которую я буду есть в любом ресторане. Я не верил ни одному слову из того, что он говорил. Я знал, что Фалела Кирога — проходимец, рэкетир. Но мне понравилась идея играть в бильярд с незнакомыми мне людьми, и я заключил с ним сделку. «А ты будешь угощать меня кофе и датскими пирожными, как сегодня?» — сказал я. «Конечно, мой мальчик», — ответил он. «Если ты будешь приходить играть для меня, я куплю тебе пекарню. Я заставлю пекаря печь их только для тебя, поверь мне». Я предупредил Фалела Кирогу, что единственное препятствие в том, что я не могу выходить из своего дома. У меня было слишком много тетушек, которые следили за мной как ястребы. И кроме того, моя спальня была на втором этаже. «Нет проблем», — заверил меня Фалела Кирога. «Ты довольно маленький. Мистер Фалькон поймает тебя, если ты прыгнешь из окна в его руки. Он большой, как дом. Я советую тебе сегодня рано лечь спать. Мистер Фалькон разбудит тебя, свистя и бросая камешки в твое окно. Но тебе нужно быть начеку. Он нетерпеливый человек». Я пошел домой в необыкновенном возбуждении. Я не мог заснуть. Я совсем не спал, когда услышал, как мистер Фалькон свистит и кидает камешки в стекла. Я открыл окно. Мистер Фалькон был прямо подо мной на улице. «Прыгай мне на руки, малыш!» — сказал он мне приглушенным голосом, который он пытался превратить в громкий шепот. «Если ты не будешь целиться в мои руки, я уроню тебя, и ты убьешься. Помни это! Не заставляй меня бегать вокруг. Просто целься в мои руки. Прыгай! Прыгай!» Я прыгнул, и он поймал меня с такой легкостью, как будто ловил тюк шерсти. Он поставил меня на улицу и сказал, чтобы я бежал. Он сказал, что я разбуженный от глубокого сна ребенок, и что ему нужно заставить меня бежать, чтобы я полностью проснулся к тому времени, когда доберусь до бильярдной. В эту ночь я играл с двумя мужчинами и выиграл обе партии. Мне подали невообразимо вкусный кофе и пирожные. Лично я был на седьмом небе. Около 7 часов утра я вернулся домой. Никто не заметил моего отсутствия. Пора было идти в школу. Все было бы нормально, если бы не то, что я так устал, что у меня весь день смыкались веки. С этого дня Фалила Кирога 2 или 3 раза в неделю посылал за мной мистера Фалькона, и я выигрывал каждую партию, которую он предлагал мне сыграть. И, верный своему обещанию, он платил за все, что я покупал, особенно за еду в выбранном мной китайском ресторане, куда я ходил каждый день. Иногда я даже приглашал своих друзей, которых я смертельно напугал, выбегая из ресторана с криками, когда официант приносил счет. Они были поражены тем, что их никогда не забирали в полицию за то, что они едят и не платят за это. Самым трудным испытанием для меня было то, что мне неожиданно пришлось столкнуться с надеждами и ожиданиями всех тех людей, которые держали на меня пари. Но испытание испытаний произошло, когда знаменитый игрок из соседнего города бросил вызов Фалила Кироге и подкрепил свой вызов огромной ставкой. Ночь игры не предвещала ничего хорошего. Мой дедушка заболел и не мог заснуть. Вся семья волновалась. Кажется, никто не лег спать. Я сомневался в том, что мне представится возможность тайком выбраться из спальни, но свист мистера Фалькона и удары камешков по стеклу моего окна были такими настойчивыми, что я рискнул и прыгнул из окна на руки мистера Фалькона. Казалось, все мужчины города собрались в бильярдной. Страдальческие лица молчаливо умоляли меня не проиграть. Некоторые из мужчин откровенно заверили меня, что они поставили на кон свои дома и все свое имущество. Один человек, полушутя, сказал, что он поставил на кон свою жену. «Если я не выиграю, то этой ночью он станет рогоносцем или убийцей». Он не уточнил, кого он собирается убить, свою жену, чтобы не стать рогоносцем, или меня за проигранную партию. Фалила Кирога прохаживался взад-вперед. Он нанял массажиста, чтобы массировать меня. Он хотел, чтобы я был расслаблен. Массажист положил мне горячие полотенца на руки и запястья и холодные полотенца на лоб. Он надел мне на ноги туфли, удобнее и мягче которых я никогда не носил. У них были твердые военные каблуки и супинаторы. Фалила Кирога даже снабдил меня беретом, чтобы волосы не падали мне на лицо, и широкими брюками с поясом. Половина народа вокруг бильярдного стола были мне незнакомы, болельщики из другого города. Они глядели на меня. У меня появилось чувство, что они желают мне смерти. Фалила Кирога подкинул монетку, чтобы решить, кто будет первым. Мой соперник был бразильско-китайского происхождения, молодой, круглолицый, очень нарядный и самоуверенный. Он начал первым и сделал поразительное количество карамболей. Я знал по цвету лица Фалила Кироги, что сейчас его, как и других людей, которые поставили на меня все, что имели, хватит удар. Я прекрасно играл в эту ночь, и когда я приблизился к количеству карамболей моего соперника, нервозность тех, кто поставили на меня, дошла до максимума. Фалила Кирога был самым истеричным из них. Он орал на всех и требовал, чтобы кто-то открыл окна, потому что из-за сигаретного дыма я не могу дышать. Он хотел, чтобы массажист размял мои руки и плечи. В конце концов, мне пришлось их остановить, и в большой спешке я сделал все 8 карамболей, которые были нужны мне для победы. Эйфория тех, кто поставил на меня, была неописуемой. Я не обращал внимания на все это, потому что было уже утро, и им нужно было срочно отвезти меня домой. В тот день я был до предела измучен. Палела Кирога очень любезно не посылал за мной никого целую неделю. Но однажды после обеда мистер Фалькон забрал меня после школы и отвел в бильярдную. Палела Кирога был крайне серьезен. Он даже не предложил мне кофе или датские трубочки, выставил всех из своего кабинета и сразу приступил к делу. Он придвинул свой стул ближе ко мне. «Я положил в банк много денег для тебя», — сказал он очень торжественно. «Я придерживаюсь своих обещаний. Даю тебе честное слово, что я всегда буду присматривать за тобой. Знай это. Ну а если ты сделаешь то, что я тебе сейчас скажу, ты заработаешь столько денег, что тебе не нужно будет работать и дня в своей жизни. Я хочу, чтобы ты проиграл свою следующую игру на один карамболь. Я знаю, что ты можешь это сделать. Но я хочу, чтобы ты ошибся только на волосок. Чем драматичнее, тем лучше». Я был ошарашен. Все это было непостижимо для меня. Фалела Кирога повторил свое требование и, кроме того, объяснил, что он собирается анонимно поставить все, что имеет, против меня, и что в этом суть нашей новой сделки. «Мистер Фалькон охранял тебя много месяцев», — сказал он. «Должен сказать тебе, что мистер Фалькон использует всю свою силу, чтобы защищать тебя. Но с той же силой он может сделать и прямо противоположное». Угроза Фалела Кироги была более чем очевидной. Наверное, он увидел в моих глазах тот ужас, который я чувствовал, так как расслабился и засмеялся. «Да ты не беспокойся об этом», — сказал он, успокаивая меня. «Ведь мы братья. Впервые в своей жизни я попал в безвыходное положение. Я хотел изо всех сил убежать от Фалела Кироги из-за того страха, который он во мне вызывал. Но в то же время и с такой же силой я хотел остаться. Я хотел свободно покупать в любом магазине все, что я хочу. И самое главное — свободно обедать в любом ресторане по своему выбору, не платя за это. Но мне так и не пришлось выбирать что-то одно. Неожиданно, по крайней мере для меня, мой дедушка решил переехать в другое место, очень далеко. Он как будто знал, что происходит, и отправил меня раньше всех остальных. Вряд ли он действительно знал, что происходит. По-видимому, отправить меня было одной из его обычных интуитивных решений. Возвращение Дона Хуана выдернуло меня из воспоминания. Я потерял счет времени. Я должен был проголодаться, но совсем не хотел есть. Меня переполняла нервная энергия. Дон Хуан зажег керосиновую лампу и повесил ее на гвоздь на стене. Ее тусклый свет отбрасывал странные танцующие по комнате тени. Некоторое время мои глаза привыкали к полутьме. Потом я впал в состояние глубокой печали. Какое-то необычное отрешенное чувство, безмерная тоска возникла из этой полутьмы или, может быть, из ощущения, что я пойман в ловушку. Я так устал, что хотел уйти, и в то же время с той же силой я хотел остаться. Голос Дона Хуана дал мне чувство некоторого контроля. По-видимому, он знал причину и глубину моего смятения и говорил соответствующим тоном. Его жесткость помогла мне обрести контроль над тем, что легко могло стать истерической реакцией на усталость и умственное возбуждение. «Пересказывание событий — магическая процедура», — — сказал он. «Это не просто рассказывание истории. Это видение структуры, лежащей в основе событий. Вот почему пересказывание настолько важно и обширно». По просьбе Дона Хуана я рассказал ему событие, которое вспомнил. «Как кстати», — сказал он и тихо засмеялся от удовольствия. «Могу только заметить, что воины-странники под действием ударов катятся. Они идут туда, куда их ведет этот импульс. Сила таких воинов в том, чтобы быть бдительными, получать максимальный эффект от минимального импульса. И прежде всего, их сила состоит в невмешательстве. У событий есть своя сила и тяготение, а странники — это просто странники. Все вокруг них предназначено только для их глаз. Таким способом странники выстраивают смысл каждой ситуации, даже не спрашивая, произошла она тем или иным способом. Сегодня ты вспомнил событие, которое подытоживает всю твою жизнь», — продолжал он. «Ты всегда встречаешься с такой же ситуацией, как та, в которой ты так и не принял решение. Тебе не пришлось выбирать, принять бесчестную сделку Фалелы Кироги или отказаться от нее. Бесконечность всегда ставит нас в это ужасное положение, когда нужно выбирать», — говорил он. «Мы мечтаем о бесконечности, но в то же время хотим сбежать от нее. Ты хочешь послать меня подальше, но в то же время тебе неудержимо хочется остаться. Тебе было бы бесконечно легче просто неудержимо хотеть остаться».